Глава 45. Анна. «Ты не отвезешь меня сам?» Хантер застегивает рубашку, стоя ко мне спиной. Даже не поворачивает голову в сторону. Молча кивает. «Я занят. Тебя отвезет док. Клиники уже ждут тебя». Я люблю Хантера. Понимаю, это особенно остро сейчас, когда он безжалостен ко мне и еще более жесток к себе. Люблю его, несмотря на холод и немногословность. Буду любить. Даже если он пройдется по моей душе сапогами и вытопчет все хорошее. Такая любовь – не благодать свыше. От нее бывает очень тяжело на сердце и больно душе. Но я все равно люблю Хантера и буду любить. Он этого заслуживает больше, чем кто-либо другой. Я нужна ему. Хантеру необходимо тепло и ласка. Но, возможно, я даю ему слишком мало и не в состоянии растопить его лед. Может быть, проблема не в нем, а во мне. Скорее всего, так и есть. «Не хочешь присутствовать при этом?» Спрашиваю специально, надеясь вывести его из себя. Хантер замирает на секунду. Разворачивается ко мне с адским пламенем в темных глазах, говоря по слогам. «Не желаю». «Ты говоришь так от расстройства». «Разумеется, я расстроена. Но ты, должно быть, рад. Будешь отмечать?» Выводить мужа из себя перед началом долгого и трудного дня – не самая лучшая затея. Но я не могу сдерживать себя. Хочу достучаться до него. Вдруг получится это сделать. Я выбегаю следом за Хантером в одной сорочке, натягиваю халат и поспешно завязываю пояс. Муж спешно спускается по лестнице, держа пиджак в одной руке. Застываю на самой верхней ступеньке лестницы, крикнув: «Хантер, обернись, пожалуйста! Умоляю тебя, поднимись ко мне! Это всего несколько ступеней, но целая жизнь для меня!» Сердце обливается кровью. Пульс бьется в висках с утроенной скоростью. Я едва не падаю. Просто покачиваюсь и плачу, глядя на широкоплечую фигуру Хантера и его идеально ровную спину. Он останавливается. Миг, другой. И продолжает свой путь, как ни в чем не бывало. Словно и не слышал крик, шедший из глубины души. Он просто убивает меня без ножа. Я без сил опускаюсь на лестнице. Начинаю рыдать, держась за перекладины перил. Жизнь кончена. Или любовь умерла. Или просто весь свет погас. Именно так я чувствую себя. Ничего хорошего нет. Все тонет во мраке, из которого нет выхода. Мне очень плохо. Не знаю, сколько бы времени я так просидела, если бы прислуга не сунула мне в руки настойчиво звонящий телефон. Я едва взглянула на номер. Просто нажимаю «ответить», не испытывая ни малейшего интереса, кто звонит. «Алло», сдерживая рыдание, отвечаю. «Это док», слышится в телефоне низкий голос приятеля Хантера. «Ты готова?» «Готова ли я убить своего ребенка?» «Нет, никогда не буду готова к такому. Я собираюсь с мыслями, но они ускользают от меня». Док уточняет. «Анна, я спрашиваю тебя, готова ли ты изменить кое-что?» «Не понимаю, к чему ты клонишь?» Спрашиваю охрипшим от слез голосом. «Я могу вывести тебя», отвечает док. «Тебя и Хантера. Не того кретина, которого я считаю своим другом, но твоего сына. И не кричи от радости, Анна. Просто соберись, как будто едешь лишь в больницу. Возьми с собой только документы и немного наличности. Шмотки – дело наживное. Деньги у тебя будут. И все остальное можно купить. Ты едешь?» «Да, я буду готова через несколько минут». «Это не подстава, док?» Нервно спрашиваю, усевшись в просторный внедорожник. «Не подстава. Хантер не знает, что творит», сжав челюсти, отвечает док. «В общем, план такой. Сейчас я справлю охрану, что следует за нами по пятам. Потом забираем твоего пацана». Док кивает на заднее сиденье. Там лежит небольшая спортивная сумка. Я собрал самое необходимое в дорогу. Вода, немного еды, зарядное устройство. Всего по мелочи. От Хантера не убежать и не спрятаться. Да, но если ты сделаешь все, как я скажу, тебе удастся переждать бурю, хмыкает док. Какую бурю? Ну, он будет зол, когда ты убежишь от него. Я дам тебе адрес. Это мои дальние родственники. Они примут тебя у себя, сдадут жилье. Хантер ни за что не будет там искать. Тебе всего лишь надо будет взять тачку в аренду, немного поколесить, прежде чем поехать в том направлении. В общем, Дело должно выгореть. Почему ты решил помочь мне? Я помогаю не только тебе, возражает док. Думаю, тебе придется пожить некоторое время там, пока Хантер остынет и поймет, что именно он потерял. Знаешь, он неплохой мужик. Нет, ты не прав, док. Он лучший из мужчин. Но я не нужна ему. Мой ребенок тем более. Зря ты так думаешь. Ты нужна ему. Только он хрен в этом признается, пока не потеряет. В общем, мы поможем ему тебя потерять, да? Улыбается док. Да, придется подождать. Но он одумается. Вот увидишь. Несколько минут проходит в полной тишине. А если не одумается? Спрашиваю, кусая губы. В голосе стоят слезы. Что если я всего лишь живу ложной надеждой? А ты? Ты напрасно подпитываешь ее и подставляешься сам. Хантер сразу поймет, кто помог тебе бежать. Мне придется несладко, но иногда нужно чем-то жертвовать ради друзей, говорит он. Мне кажется, Хантер опасается верить женам и друзьям. Ты же знаешь его историю. Знаю. Поэтому понимаю, как тяжело ему придется. Но я верю, что он сможет перешагнуть это и быть счастливым. Он запрещает себе это, приводит доводы док. Я смеюсь, смахнув слезы со щек. Ты похож на психолога. Учился, но не доучился. Ушел в армию. Эх, было дело. Мы коротаем дорогу за разговорами, и на душе становится легче. Потом я забираю Хантера и говорю, что мы отправимся в путешествие, которое я давно ему обещала. Потом док отвозит нас в контору, где можно взять автомобиль на прокат. «Знаешь, я оставлю вас здесь. Ты же справишься?» – уточняет док. «Я бы проследил за тобой до самого конца, но не хочу наследить так, чтобы Хантеру было легко найти тебя. Разумеется, я справлюсь. Спасибо тебе за помощь, док». Я сердечно прощаюсь с приятелем Хантера, обняв напоследок. Потом направляюсь в офис, оглядываясь на пороге конторы. Док машет мне рукой, запрыгивает в машину и уезжает. Я немного беспокоюсь за то, как сильно Хантер накажет Дога за его выходку. Но впереди стоит задача поважнее – быстро выбрать неплохой автомобиль и уехать из города.